Кровавые капли чудовищ четвертого класса были размером с горошины, а капли чудовищ третьего класса – размером с булавочную головку, тогда как кровавые капли, появившиеся после смерти трех экспертов воссоединения, были размером с ноготь большого пальца. Взяв на ладонь кровавую каплю чудовища третьего класса, Кай Ян запустил циркуляцию тайного искусства истинный Ян. Из его ладони потекла совершенно чистая юаньцы. Через меридианы эта чистая энергия проникла в его тело, а затем и в его дантянь, где ее поглощал несгибаемый золотой скелет. Прошло совсем немного времени, и эта кровавая капля исчезла, превратившись в его силу. Это удивило Кай Яна. Хотя Лин Тайсюй говорил ему, что кровавые капли можно поглощать безо всяких опасений, Кай Ян не ожидал, что это будет так легко. Энергия, содержащаяся в кровавых каплях, была очень чистой, без малейшей доли посторонних веществ. Эта энергия была чистой, как утренняя роса, эта капля не нуждалась в очищении, ее можно было поглотить просто так. Неудивительно, что Лин Тайсюй так высоко ценил кровавые капли этого мира. Если бы кто-то мог приобрести большое количество капель, его сила бы стремительно возросла. При продвижении не было бы никаких препятствий, за исключением преодоления серьезных границ. Любой, однажды поглотивший энергию кровавой капли, не смог бы противостоять этому соблазну. Чтобы стать сильным, он не упустил бы ни одно живое существо, будь это человек или чудовище. В этом мире кровавые капли были единственным источником силы. Поглощать энергию без лишних волнений можно было очень редко, а капли не могли возникнуть в других местах. Глубоко вздохнув, Кай Ян положил на ладонь все кровавые капли и запустил циркуляцию тайного искусства истинный Ян. В его ладонь влилось огромное количество чистой энергии. Его меридианы в мгновение ока распухли. Энергия кровавых капель проникала в его тело, где ее поглощал несгибаемый золотой скелет. Скорость поглощения невозможно было описать. Быстро поглотив все кровавые капли, Кай Ян превратил их в собственную энергию. Кай Ян ощущал, что с каждой минутой его сила возрастает. Более того, он ощутил, что достиг пика третьей ступени воссоединения. Когда на его ладони осталось лишь две кровавые капли, Кай Яна захлестнула невидимая волна, нарушающая правила небес и земли. Он легко и беспрепятственно прорвался к четвертой ступени воссоединения. Кай Ян не испытывал радости. Проклиная себя, он увеличил скорость поглощения. Две кровавые капли исчезли уже через миг. Эти две капли стабилизировали его новый уровень сил. Вскочив, Кай Ян без колебаний покинул укрытие. Несмотря на то, что он ожидал такого роста, он не ожидал, что он окажется таким заметным. Если поблизости был кто-то, он сразу же это заметит. Поэтому если он не уйдет отсюда, его найдут другие. Стремительно пробежав несколько миль, Кай Ян не посмел остановиться, потому что в его сердце поселилось беспокойство. Он чувствовал, что за ним кто-то наблюдает, однако не мог понять, откуда именно. Это чувство не было плодом воображения. Кай Ян догадывался, что наблюдатель превосходил его силы. Вот почему он не мог ничего понять. Возможно, они просто наблюдали издалека и не преследовали его. Если так, то это было прекрасно. В конце концов, если на него смотрит эксперт, тогда ему можно было бы не тратить время. Неужели на этот раз ему повезет? Кай Ян понимал, что больше не может находиться здесь. Благодаря силе четвертого уровня воссоединения, он ощущал, что непосредственной опасности нет, однако если он наткнется на настоящего эксперта, то его отступление явно пройдет неблагополучно. Это закончилось бы для него плохо. После нескольких десятков километров ощущение того, что за ним наблюдают, стало еще отчетливее, а по спине пробежали мурашки. Внезапно Кай Ян остановился, его лицо уродливо искривилось. Он ощущал, что за деревом перед ним колеблется чья-то юаньцы. Кажется, противник больше не хотел скрываться и ждал его здесь. Раз он догнал его и ждал здесь, скорость этого человека была очень высокой. Ситуация складывалась плохо. Конечно же, они не были дружелюбными, а Кай Ян даже не знал, с кем столкнулся и каковы их силы. Естественно, он не смел бросаться в бой. «Эй!» – раздался мрачный и насмешливый голос, и кто-то медленно вышел из-за дерева. Увидев его лицо, Кай Ян ощутил позыв к тошноте. Этот человек оказался учеником Долины Короля Призрака. Из Долины Короля Призрака пришли три ученика, и все они были настоящими бойцами. Один из них, по имени Цзиньхао, обиделся на Кай Яна и поклялся убить его. Вторым учеником была женщина, а третьим – мужчина. Это были бойцы Долины Короля Призрака. Действительно, пути врагов часто пересекаются. Как можно быть таким невезучим, чтобы встретить именно этих учеников? Если бы они были кем-то другим, тогда конфликт можно было бы решить переговорами, однако Гуйли приказал им убить его, так что оставалось лишь сражаться. Если бы Кайяну представилась возможность напасть на них, он бы так и поступил. К сожалению, сейчас была не самая подходящая ситуация. Как он мог думать о победе, столкнувшись с таким врагом? Одного было достаточно, чтобы съесть его с потрохами, не оставив даже костей, а теперь их было трое. Это было очень, очень плохо. «Ха-ха, смотрите, кто это у нас?» С удивлением сказал Юй Чен Кунь, осмотрев Кайяна, на его лице показалось удовлетворение. «Жалкий мальчишка из высшего небесного павильона. Чтобы найти его, не потребовалось никаких усилий. Видимо, он не думал, что человеком, которого они остановили, окажется Кайян. Шанс этого был действительно невелик. Кайян лишь посмотрел на него и не посмел здесь оставаться. Активировав созданную им технику перемещения, он попытался убежать. Его скорость была очень быстрой, за считанные секунды он мог преодолеть несколько тысяч футов. Противники того же уровня не могли догнать его. Однако Кайян сорвался с места и сразу же услышал, как перед ним взвыл ветер, а в размытом пятне показалась огромная бледная рука. «Ха-ха-ха, жалкий мальчишка из высшего небесного павильона, нас действительно свела судьба», засмеялся бледный и бескровный Цзиньхао, словно убийца, скрывающийся в темноте, способный в любой момент убить. Кайян помрачнел. Застыв на месте, он ударил его тройным взрывом пылающего солнца. Их кулаки столкнулись. Цзиньхао хладнокровно фыркнул и запустил циркуляцию своей истинной ци. Его пальцы стали острыми лезвиями. Раздалось три приглушенных звука, и Кайян, побледнев, отлетел назад. Зажимая рот, из которого текла кровь, он пошатывался и пытался встать. Силы Цзиньхао были на четвертом уровне истинного элемента. Он был сильнейшим из трех учеников Долины Короля Призрака. Кайян просто не был ему достойным противником. Даже попытка сражения с ним приведет к поражению. Не успев перевести дыхание, Кайян ощутил что-то за спиной. Он поспешно уклонился, и вспышка, пролетев мимо, лишь разорвала его одежду, словно она была сделана из бумаги. Достойный отпор. Цзиньхао не напал снова. Спокойно сложив руки на груди, он насмешливо смотрел на Кайяна. Поспешно оглянувшись, Кайян обнаружил, что его догнала ученица Долины Короля Призрака. Именно она напала со спины. «Что за женщина?» – выругался про себя Кайян. Эти трое отличались от учеников Дворца Золотого Света, которых Кайян убил с легкостью. Столкнувшись же с этой троицей, он не смел относиться к ним легкомысленно. «Как ты хочешь умереть, жалкий мальчишка?» – спросил Цзиньхао, с ненавистью глядя на Кайяна. В конце концов, по пути к Нижней Горе, когда на него напал золотоглазый питон, Кайян чуть не убил его. Вот почему он так ненавидел Кайяна. Трое окружили его со всех сторон. Он не смог бы убежать, даже воспользовавшись крыльями. Он не спешил отнимать жизнь Кайяна, иногда лучше не убивать врага, а пытать и унижать его ради собственного удовольствия. Юй Чен Кунь со смешком сказал: «Старший, нам отрезать ему руки и ноги или заставить истекать кровью до смерти?» Цзиньхао медленно покачал головой. «Это будет слишком милосердно, думаю, мы должны превратить его в раба-призрака, чтобы он стал вечным рабом Долины Короля Призрака и никогда не переродился». Юй Чен Кунь нахмурился. «У этого мальчишки слишком низкие силы, даже если мы сделаем его рабом-призраком, от него будет мало толка». Слушая их спор, женщина из Долины Короля Призрака с нетерпением сказала: «Просто убейте его, зачем тратить время? В конце концов, у нас будет кровавая капля». Цзиньхао и Юй Чен Кунь рассмеялись. Младшая сказала, что его надо убить, поэтому придется с ним покончить. Приняв решение, Цзиньхао подошел к Кайяну, на его лице отражались безжалостность и кровожадность. «Радуйся, жалкий мальчишка, эта смерть будет безболезненной, так что поблагодари меня, когда окажешься в аду». Кайян усмехнулся. «Поговорим, когда убьешь меня». Он сразу же перевел взгляд на ученицу Долины Короля Призрака. Долго наблюдая за ней, он понял, что ее силы ниже, чем у остальных учеников. Однако ее красота дарила ей высокий статус, так что Цзиньхао и Юй Чен Кунь весьма ее уважали. Эта женщина была среди них слабым звеном. Если Кайян хотел сбежать, лучшим вариантом были пламенные крылья Ян. Хотя эксперты истинного элемента могли летать, они не могли сравниться с пламенными крыльями Ян. Однако в этом мире было много скрытых опасностей, поэтому если он сбежит по воздуху, применив пылающие крылья Ян, это привлечет еще больше внимания. Так что Кай Ян не хотел использовать пламенные крылья Ян, пока не возникнет серьезная необходимость. Глава 222. Обрыв. Кай Ян сорвался с места, однако три ученика Долины Короля Призрака лишь усмехнулись. Хотя Цзиньхао и Юйчен Кунь увидели, как Кай Ян побежал к их спутнице, они лишь презрительно посмотрели на него вместо того, чтобы запаниковать. Видимо, они понимали, что ее сил более чем достаточно, чтобы остановить Кай Яна. Выражение лица молодой женщины осталось неизменным. Она запустила циркуляцию своей истинной ци. Взгляд ее красивых глаз был прикован к Кай Яну, словно она, полностью уверенная в своих способностях, смотрела на мертвеца. Однако оказавшись в 15 метрах от нее, Кай Ян вдруг яростно вспыхнул юаньцы. Несгибаемая воля. Если он хотел сбежать от культиватора истинного элемента, ему придется постараться изо всех сил. Ощутив всплеск силы Кай Яна, женщина помрачнела. Она подняла маленькие бледные руки. Из кончиков пальцев вырвалось несколько шелковых нитей, которые попытались окутать Кай Яна. Шелковые нити состояли не из ее истинной ци. Они были сделаны из особого материала, который, напитавшись истинной ци, становился невероятно острым. Технически они не были артефактом, так что ученица могла применять их в этом изолированном мире. Кай Ян осознал опасность этих нитей, однако он уже не мог вернуться назад, поэтому быстро накопил у кончиков пальцев по несколько капель Ян. Как только они выступили на кончиках пальцев, Кай Ян превратил их в череду щитов, которыми защитил свое тело. Закончив как раз вовремя, он рванулся сквозь нити. Щиты Кай Яна быстро рассыпались, однако Кай Ян сгруппировался так, что нити не затронули жизненно важные части его тела. Крупно дрожа от боли, Кай Ян стиснул зубы, рванулся к молодой женщине и начал наносить удары. Снова усмехнувшись, женщина ответила на атаки Кай Яна, избивая его призрачными руками, ее острые ногти вонзались в его плоть. Глухо захрипев, Кай Ян побледнел, однако выдержав несколько злобных атак, он быстро пробежал мимо молодой женщины и, активировав технику перемещения, бросился в джунгли. «Вернись!» – закричала молодая женщина, снова выпустив шелковые нити и попытавшись схватить Кай Яна. Однако когда нити опутали Кай Яна, и она попыталась притянуть к себе добычу, нити после незначительного сопротивления вернулись к ней, оставляя на земле капли свежей крови. Во взгляде молодой женщины мелькнуло удивление, а нетерпение на лицах Цзиньхао и Юйчен Куня сменилось потрясением. «Что произошло?» – озадаченно спросил Цзиньхао, выскочив вперед. Шелковые нити младшей были чрезвычайно жесткими и явно вонзились в тело мальчишки. Как же он смог сбежать? «Мои нити порвались». Женщина смотрела на порванные шелковые нити и не могла не ощущать в сердце боль. На ее лице быстро появилась кровожадность, и она закричала. «Какого черта вы смотрите? Быстро, догоните его и убейте!» Прищурив глаза, Юйчен Кунь бросился в погоню. Цзиньхао и молодая женщина поспешно рванулись за ним. Кай Ян, попавший в беду, прикладывал все силы, чтобы сбежать. Отделавшись малой кровью, он наконец прорвался через окружение, и если три преследователя снова окружат его, вероятно, ему, чтобы вырваться, придется раскрыть пламенные крылья Ян. Ускоряясь до предела, Кай Ян никак не мог оторваться от преследующей его тени. Это был самый быстрый ученик Долины Короля Призрака. Он всегда опережал других двух учеников, делая каждый шаг, он заставлял их постепенно отставать. Прошло полдня, Юйчен Кунь упорно гнался за Кай Яном, ни один из них даже не замедлился. Один отчаянно пытался убежать, а другой – убить. Кай Яна переполняло недовольство. Завидев всего в десятке метров перед собой группу из четырех или пяти чудовищ, Кай Ян поступил решительно. Не только не обогнул их, но и устремился прямо к ним. Его мерцающее тело, словно молния, нырнуло в стаю чудовищ. Однако быстро оглянувшись, он увидел не стаю чудовищ, а Юйчен Куня, который мчался за ним целый и невредимый. Скорость их перемещения позволяла довольно легко избежать подавляющего числа конфликтов, даже чудовищам пятого класса было трудно их преследовать. «Жалкий мальчишка из высшего небесного павильона, ты никогда не сбежишь от меня, даже если будешь бежать до края земли. Сдайся уже наконец!» — крикнул Юйчен Кунь. «Твоя скорость на самом деле впечатляет, однако ты всего лишь культиватор воссоединения, сколько в твоем теле осталось юаньцы?» Момент, Когда она полностью исчерпается, станет моментом твоей смерти. Сдайся, и я подарю тебе быструю смерть, но если заставишь меня взять тебя в плен, я заставлю тебя молить о смерти». Юй Чен Кунь был в ярости. Другие считали, что по скорости он не имеет равных среди культиваторов истинного элемента. Однако жалкий культиватор воссоединения уже полдня заставлял его глотать пыль. Несмотря на то, что скорость Кай Яна сильно его поразила, он все сильнее и сильнее злился и теперь решил поймать Кай Яна, чтобы жестоко измучить его за это унижение. Не обращая внимания на угрозы Юй Чен Куня, продолжая циркуляцию юаньцы, чтобы восстановиться, Кай Ян продолжал мчаться вперед, даже не думая о трате юаньцы, потому что сломал мозг, пытаясь разрешить эту ситуацию. Убегая, Кай Ян сознательно прорывался сквозь места, где скапливались чудовища, забирался на скалы и преодолевал различные препятствия в джунглях. Он не знал, насколько далеко убежал, и хотя Юй Чен Кунь не отставал, были и хорошие новости. Цзиньхао и молодая женщина из долины короля призрака уже давно исчезли. Однако Кай Ян не останавливался. Если бы остался только Юй Чен Кунь, у него был бы шанс победить. Однако Цзиньхао и молодая женщина определенно продолжали их преследовать, и если они догонят их, то его ждет смерть. После целого дня отчаянного побега Кай Ян не смог избавиться от преследования Юй Чен Куня. Неожиданно выскочив из джунглей, Кай Ян бросился прямо к высокой скале. Наконец добравшись сюда, Кай Ян невольно вздохнул с облегчением. Осматривая на бегу окрестности, он заметил скалы, возвышающуюся среди облаков в небе. Заметив эту скалу полдня назад, Кай Ян понял, что это его шанс. Он намеренно привел Юй Чен Куня к этому месту. Замерев на краю обрыва, Кай Ян впился взглядом туда, откуда пришел. Через мгновение Юй Чен Кунь выскочил из джунглей и быстро осмотрел местность. На его лице показалось удивление, а затем он издал злобный смешок. Широко усмехаясь, он медленно подошел к Кай Яну и сказал: «Давай, продолжай бежать, сукин сын. Несмотря на жалкие силы, у тебя неплохая скорость. Ты уже долго заставляешь тебя преследовать. Я победил. Я загнал этого жалкого мальчишку на высокую скалу», — думал он. «Этот жалкий культиватор воссоединения заставил меня потратить столько времени, однако теперь ты в тупике. Отсюда нет пути ни на небеса, ни на землю». Глядя на Юй Чен Куня, Кай Ян глубоко вздохнул. Он не шевелился. «Не собираешься убегать?» Приближаясь к Кай Яну, Юй Чен Кунь холодно смотрел на него. «Некуда бежать. Кай Ян просто сказал правду». «Ха-ха-ха», — дико расхохотался Юй Чен Кунь. «Конечно же, тебе некуда бежать. Дай мне уйти», — сказал Кай Ян. «Ты пытаешься вымолить милосердие?» — с презрением улыбнулся Юй Чен Кунь. «Ты неправильно просишь пощады. Сначала встань на колени, подползи ко мне, а потом кланяйся и умоляй. Если я буду в хорошем настроении, то, может быть, пожалею тебя. Между нами нет обид, почему ты такой безжалостный?» Улыбка Юй Чен Куня стала еще шире. «Между нами действительно нет ненависти, однако она есть между нашими старейшинами. Кто сказал тебе, отброс, что ты везучий? В этом огромном изолированном мире ты просто обязан был с нами встретиться. Как глупо, сначала потратил силы, а теперь молишься, чтобы я тебя пощадил. Я могу отплатить тебе, если ты отпустишь меня». Лицо Юй Чен Куня посерьезнело, и он холодно спросил: «Сколько кровавых капель ты предлагаешь?» Кай Ян покачал головой: «Я уже поглотил все капли, которые достал, однако у меня есть несколько бутылок высококлассных таблеток». Кай Ян потянулся к рукаву и, вытащив из всеобъемлющего мешка несколько бутылок с таблетками, продемонстрировал их Юй Чен Куню, а затем убрал обратно. «Все это лечебные таблетки. Они определенно пригодятся тебе в этом опасном месте». Увидев несколько бутылок с таблетками, Юй Чен Кунь не смог скрыть жадности и злобно рассмеялся. «Отлично, отлично, кажется, мой урожай велик. Черт возьми, отдай таблетки. А ты готов отпустить меня?» — спросил Кай Ян. Юй Чен Кунь медленно покачал головой. «Почему я должен тебя отпускать? Как только я убью тебя, я получу не только таблетки, но и кровавую каплю. Я никогда не пошел бы на такую плохую сделку. Если ты так считаешь, боюсь, тебе ничего не достанется». На лице Кай Яна вдруг показалась беспощадность, и он медленно отступил к краю обрыва, словно собирался спрыгнуть. Лицо Юй Чен Куня тут же стало холодным, и он закричал: «Ты должен принять поражение. Тебе не хватит смелости спрыгнуть». Готовый прыгнуть вперед и схватить Кай Яна, Юй Чен Кунь сделал еще один шаг вперед. Однако Кай Ян, его изумлению, широко улыбнулся, развернулся и прыгнул со скалы на 30 метров вперед. Он на самом деле прыгнул. Юй Чен Кунь был поражен. Он действительно не думал, что Кай Ян окажется таким решительным. Сначала он думал, что Кай Ян блефует. В конце концов, он был всего лишь культиватором воссоединения и не мог летать. Прыжок со скалы был равен смерти. Если бы он вместо этого развернулся и убежал, у него, учитывая его скорость, еще были шансы убежать. Однако реальность отличалась от его предположений. Кай Ян без колебаний прыгнул со скалы, заставив Юй Чен Куня на мгновение отупело замереть на месте. Спустя миг забытья Юй Чен Кунь внезапно разозлился. Этот жалкий ублюдок явно предпочел лишиться жизни, нежели дать ему хоть какое-то преимущество. По-настоящему безжалостное решение. Наполненный гневом, Юй Чен Кунь тоже поспешно бросился к обрыву и прыгнул вниз. Кого волновало, насколько высок обрыв? Он был культиватором истинного элемента, который мог летать, чья Юань Ци превратилась в истинную Ци. Он быстро убьет этого проклятого мальчишку из высшего небесного павильона. Усилия ему понадобятся лишь для того, чтобы прилететь обратно. Если кровавая капля, которая появится после смерти Кай Яна, будет просто полезной, то несколько бутылок с таблетками были тем, что Юй Чен Кунь не мог упустить из сетей. Упав на несколько десятков метров вниз, Кай Ян поднял глаза и увидел, что Юй Чен Кунь нырнул к нему, словно хищная птица, пикирующая на жертву. Его лицо было безжалостным. Кай Ян усмехнулся. Он действительно очень боялся, что Юй Чен Кунь не спрыгнет с обрыва и не последует за ним. Если бы у него не было такого мужества, все его усилия, затраченные на это шоу, оказались бы напрасными. Так что, увидев, что Юй Чен Кунь спрыгнул вслед за ним, Кай Ян не мог не ликовать в душе. Глава 223. Свирепое сражение в воздухе. Хотя они прыгнули с обрыва один за другим, Кай Ян просто отступил назад, тогда как Юй Чен Кунь, чтобы спрыгнуть, использовал истинную Ци. Их скорость нельзя было сравнить, потому что скорость последнего, несомненно, была намного быстрее. «Жалкий мальчишка, даже если ты хочешь умереть, ты сделаешь это в моих руках», — холодно взревел Юй Чен Кунь, бросившись к Кай Яну вниз головой. Вдруг Юй Чен Кунь сделал своими бледными пальцами несколько жестов, и в воздухе появилось ужасно искривленное лицо. Это рыдающее лицо напоминало то, что показывал старый демон, когда Кай Ян впервые его встретил. Странное сочетание возмущения и злой Ци. Страдающий призрак тут же полетел к Кай Яну. Кай Ян нанес по искривленному лицу ответный удар, однако удар не встретил сопротивления, а страдающий призрак кинулся к его телу. Кай Ян задрожал, вся его рука похолодела. Юй Чен Кунь тут же взорвался злым смехом. «Ты мертв». Это была уникальная злая техника Долины Короля Призрака, печать Короля Призрака. Она создавалась из души культиватора, которого взяли в плен живым, а потом, не давая умереть, постоянно подвергали пыткам и унижениям, чтобы его душа наполнилась гневом, ненавистью и негодованием. Как только душа накапливала определенное количество злобы, культиватора убивали. С помощью особого метода они извлекали измученную душу и вживляли ее в тело культиватора Долины Короля Призрака. Когда ученик Долины применял эту технику, защититься от нее было чрезвычайно трудно, и как только призрак проникал в тело противника, тот превращался в агнца, отданного на заклание. Юй Чен Кунь не хотел тратить время, поэтому, конечно же, применил самый быстрый метод, который мог убить Кай Яна и превратить его в кровавую каплю. Видя, что атака оказалась успешной, он бесцеремонно потянулся и наконец схватил Кай Яна. Однако в следующий миг тело Юй Чен Куня затряслось, лицо внезапно покраснело, потом стало белым, как бумага, и он сплюнул глоток крови. Он ощутил, что врожденная связь с душой оборвалась. Он тщательно взращивал эту душу, питая ее собственной кровавой эссенцией, истинной Ци и душой, и когда душа страдала, Юй Чен Кунь испытывал то же самое. Что произошло? Ужаснувшись, Юй Чен Кунь посмотрел вниз. Он увидел, как мороз покидает руку Кай Яна, а на лице этого жалкого ученика высшего небесного павильона появляется самодовольная улыбка. «Ха-ха-ха!» – злобно хохотал старый демон в теле Кай Яна. «Какой сюрприз! Я не могу выйти и напасть, однако кто-то оказался достаточно хорошим, чтобы прислать мне отличную еду. Отлично! Это злоба и злая Ци, так прекрасно!» Довольно жуя, старый демон поглотил измученную душу и, радостно засмеявшись, облизнул губы. «Молодой хозяин, спроси, если у него еще нечто подобное, пусть он пришлет еще, чтобы я не остался наполовину голодным. Боюсь, что он уже выжат». Кай Ян заметил, каким опустошенным стал Юй Чен Кунь, потеряв призрака. Он убедился, что это было нечто ценное, что он не мог потерять случайно. Слушая Кай Яна, который говорил сам с собой, Юй Чен Кунь похолодел. «Ублюдок, как ты уничтожил мою печать короля призрака?» Кай Ян лишь усмехнулся и крикнул: «Как ты не догадался, я убью тебя!» Яростно закричал Юй Чен Кунь. Его белая призрачная рука, излучающая жуткий свет, скользнула к Кай Яну. Из-за спины Кай Яна вдруг вырвались два красных огня. Поняв, что это свирепые колебания юаньцы, Юй Чен Кунь задрожал, быстро отпустил Кай Яна и с усилием отдернул призрачную руку, чтобы обороняться. Однако он увидел, как Кай Ян, который прямо перед ним прыгнул с обрыва, внезапно завис в воздухе, а он все быстрее и быстрее продолжил падать к расположенной внизу долине. Юй Чен Кунь взглянул вверх, и его зрачки тут же сузились. Он увидел, что ученик высшего небесного павильона, которого он все это время преследовал, холодно смотрит на него, как орел смотрит на далекую землю, а самого ученика окружает гордая аура, внушающая страх, а за его спиной действительно была пара багровых крыльев. Казалось, что они сделаны из жгучего пламени, жар, который источали крылья, искажал пространство вокруг них. Паря в воздухе, ученик высокомерно смотрел на него, его взгляд был полон презрения. Юй Чен Кунь не верил своим глазам. Что это за артефакт? Нет уж, в этом изолированном мире невозможно пользоваться артефактами, так что они не могут быть артефактом. Это боевая техника, но какая боевая техника может обладать таким потрясающим эффектом? Что за боевая техника дарит человеку пару гигантских пылающих крыльев? Ненадолго Юй Чен Кунь потерял способность мыслить, в его душе воцарилась суматоха. Однако Кай Ян, уже не скрывающий пылающие крылья Ян, больше не сдерживался и стремительно преследовал Юй Чен Куня. Ситуация изменилась, два молодых культиватора поменялись местами. Хотя Юй Чен Кунь был потрясен до глубины души, он тут же запустил циркуляцию истинной ци, чтобы замедлить быстрое падение и стабилизировать свое положение. Но разве Кай Ян мог подарить ему такую возможность? Быстро приблизившись к Юй Чен Куню, он нанес сильный удар. Юй Чен Кунь с горечью проклинал себя. Хотя он был культиватором истинного элемента, он достиг лишь третьего уровня, и полеты были для него несложным делом, если только его ничто не отвлекало. Как он мог сосредоточиться на полете, столкнувшись с такой ожесточенной атакой? Иными словами, несмотря на то, что культиваторы истинного элемента немного могли летать, при этом они практически не могли сражаться. Чтобы отбить удар Кай Яна, ему нужно было воспользоваться истинной ци, которая и удерживала его в полете. Как только Юй Чен Кунь сделал это, скорость его падения резко возросла, а лицо обожгло суровым ветром. Пока он отчаянно пытался уравновесить себя с помощью истинной ци, Кай Ян нанес сверху еще один сокрушительный удар. Сердце Юй Чен Куня подскочило. Он и представить не мог, что Кай Ян будет так быстро двигаться. Он мог лишь неуклюже отбиваться. Как он мог спастись от удара Кай Яна? Юй Чен Кунь ощутил в руке боль, а горячая юань ци хлынула по его меридианам и чуть не ворвалась в его дантьянь. Лишь теперь он понял, что с учеником высшего небесного павильона не так просто справиться, как казалось сначала. Он не только легко разрушил печать короля призрака, но и обладал пугающей боевой техникой, которая дарила ему пылающие крылья, а его юань ци была невероятно плотной и чистой. Это был прекрасный пример волка в овечьей шкуре. Вся слабость, которую он до этого демонстрировал, лишь заманила его в эту безвыходную ситуацию. Юй Чен Куня переполняло раздражение. Ему не следовало соблазняться бутылкой с таблетками и прыгать с обрыва вслед за жалким мальчишкой. Теперь они падали вниз, а он не мог воспользоваться даже третью своей силы, и его смерть была лишь вопросом времени. Глядя вверх, он видел только Кай Яна, который нападал на него, но где же обрыв? Видимо, они пролетели уже 5000 метров, и даже если он каким-то чудом спасется, то так легко взлететь у него не получится. Когда Кай Ян нанес еще один удар, Юй Чен Кунь ощутил сильную боль в плече и вскрикнул. Теперь он падал даже чуть быстрее, чем раньше. Если он падает с такой скоростью, то как только он ударится о землю, в прах рассыплются даже его кости. Юй Чен Кунь понял, что смерть близка, и по его спине пробежал холод. Прося пощады, он попытался открыть рот и закричать, однако сильный ветер заглушал его голос и лишал его даже этого шанса. Оба стремительно падали, единственное различие заключалось в том, что Юй Чен Кунь делал это не по собственному желанию, а Кай Ян, размахивая пылающими крыльями Ян, пытался догнать его и постоянно нападал. Разрыв между ними становился сильнее после каждой атаки, потому что Юй Чен Кунь падал быстрее. Поэтому каждый раз, когда Кай Ян догонял его, ему требовалось все больше времени. Падение с невероятно высокой скалы казалось бесконечным. Словно нырнув вдруг в облако, Кай Ян и Юй Чен Кунь погрузились в туман, окутывающий долину. Юй Чен Кунь стерпел множество атак, все кости в его руках были сломаны. Покрытый кровью, он выглядел крайне жалко. Кай Ян, летящий на пылающих крыльях Ян, был непобедим. Юй Чен Кунь пытался управлять истинной Ци, чтобы замедлить падение, однако все равно падал с нарастающей скоростью. Снова взглянув вверх, Юй Чен Кунь заметил, что Кай Ян готовится напасть снова, и в его глазах показалось отчаяние. Его руки уже вышли из строя, и он совсем не мог сопротивляться. Этот удар несомненно убьет его. Внезапно у Кай Яна изменилось выражение лица, и он отчаянно взмахнул багровыми крыльями, чтобы замедлить полет. Юй Чен Кунь, избежавший смерти, не испытал ни капли радости, потому что знал, что остановило Кай Яна. Посмотрев вниз, он увидел быстро приближающуюся землю. Отчаянно циркулируя истинную Ци, Юй Чен Кунь предпринял последнюю попытку благополучно приземлиться. Однако скорость падения оказалась слишком быстрой, и через несколько десятков метров его постигло неизбежное. Кай Ян, медленно парящий в воздухе, невольно искривился. Там, где Юй Чен Кунь врезался в землю, появились огромные темно-красные брызги, похожие на кровавый цветок. Повсюду были разбросаны куски плоти и конечностей, и эта картина была ужасна. Кай Ян был уверен, что у него не будет шансов победить культиватора третьего уровня истинной Ци, однако ландшафт помог ему одолеть врага, не получив даже царапины. Нельзя недооценивать противника и смотреть на него свысока, спокойно подумал про себя Кай Ян. Когда Юй Чен Кунь умер, выражения лиц Цзиньхая и молодой женщины, которые стояли на вершине скалы, стали горькими. Три ученика долины короля призрака обладали особой техникой, которая помогала им определять местоположение и жизненную силу друг друга. Так что Цзиньхая и молодая женщина сразу поняли, что Юй Чен Кунь умер. Неужели старший действительно мертв? Приоткрыв рот, молодая женщина уставилась на край обрыва. Бросившись к обрыву, Цзиньхая посмотрел вниз, однако увидел лишь туман. С негодованием он выкрикнул. Должно быть, его убил мальчишка из высшего небесного павильона. Как он мог быть таким беспечным? Женщина с горечью топнула ногой. Старший был элитным культиватором, который достиг третьего уровня истинного элемента, и даже если бы его выманили с этой скалы, он должен был вести себя осторожнее, чтобы вернуться обратно. Лицо Цзиньхая искривилось еще уродливее. Кажется, все мы недооценили мальчишку из высшего небесного павильона. Должно быть, у него есть невероятные тайные техники, которые позволили ему заманить младшего Юй в ловушку. Глава 224. Две кровавые капли. Оплакивая смерть Юй Чен Куня, Цзиньхая и молодая женщина горевали. Единственным, что их утешало, был тот факт, что этот жалкий мальчишка из высшего небесного павильона тоже мертв. По крайней мере, их брат отправился к желтым источникам не один. На всякий случай на скале еще немного времени. В конце концов, они решили уйти. Скала была невероятно высокой, и они, не зная, скрывается ли снизу какая-нибудь опасность, не осмелились спуститься вниз, чтобы забрать тело Юй Чен Куня. У них было время лишь на то, чтобы похоронить его в этой странной пустыне. Кай Ян, парящий в воздухе на пылающих крыльях Ян, мягко приземлился рядом с кровавой каплей Юй Чен Куня и быстро забрал ее. Достойный представитель элиты истинного элемента, его кровавая капля в два раза больше той, что осталась после культиватора воссоединения. Она размером с плод личи, а энергия, содержащаяся в этой капле, значительно насыщеннее. Кай Ян уже испытал на себе сладость кровавых капель, поэтому стоило ему заполучить такую большую каплю, как его мысли сразу затуманились. Каким будет его урожай, если он сможет убить каждого культиватора истинного элемента, который прибыл сюда? Вспомнив озеро, Кай Ян насчитал около 200-300 культиваторов, которые вошли в этот замкнутый мир. Просто ли будет прорваться на уровень истинного элемента с 200-300 кровавыми каплями? Размышляя об этом, Кай Ян не мог сдержать дрожь. Он взял верх над дикими идеями, опасаясь, что они навсегда погрузят его душу в кровожадность. Спрятав кровавую каплю во всеобъемлющем мешке, что был у него в рукаве, Кайян быстро осмотрелся, а затем бросился прочь в случайном направлении. Огромную долину, затененную облаками, со всех сторон окружали крутые скалы, которые достигали в высоту больше 10 тысяч футов. Обычный человек не смог бы спуститься сюда и остаться невредимым. Даже культиватор истинного элемента, не зная, какие опасности ждут его под облаками, вряд ли бы сюда спустился. Проблуждав по долине около дня, Кайян постепенно запомнил местность и не мог подавить душевный подъем. Учитывая географию окрестностей, он был уверен, что не встретится с другими культиваторами, так что ему не придется беспокоиться о столкновениях с противниками, которые окажутся ему не по силам. По дороге он обезглавил несколько чудовищ четвертого класса и собрал небольшой урожай. Времени у него пока было достаточно, его силы определенно росли, а это означало, что когда он уйдет отсюда, ему больше не придется опасаться культиваторов истинного элемента. Кайян продолжал исследовать эту огромную долину и охотиться, собирая урожай каждый день, тщательно избегая чудовищ пятого класса, столкновения с которыми не желал. Спустя 10 дней Кайян собрал больше 30 кровавых капель, оставшихся после чудовищ. Найдя безопасное место, чтобы провести там несколько спокойных часов, он быстро поглотил эти кровавые капли. Добавив к ним кровавую каплю, оставшуюся после гибели Юй Чен Куня, Кайян ощутил, что уже близок к четвертому уровню воссоединения, а до прорыва осталось совсем чуть-чуть. Это был очень щедрый урожай. Однако количество чудовищ в этой долине, видимо, было ограничено. Со временем Кайяну стало трудно находить чудовищ четвертого класса, и хотя он нашел несколько чудовищ пятого класса, Кайян не хотел вступать с ними в изнурительное сражение. Обойдя всю долину, Кайян постепенно вернулся туда, где приземлился в самом начале. Какое-то время поразмыслив, Кайян все же решил исследовать центральную часть долины, чтобы понять, сможет ли он найти других чудовищ. Если там ничего не будет, единственным выходом будет покинуть долину и найти новые охотничьи угодья. Приняв решение, Кайян отправился в центр долины, по пути столкнувшись с несколькими чудовищами и быстро собрав несколько кровавых бусин. Однако, приблизившись к центру долины, встречать чудовищ он перестал. Он не видел даже их следов. Подавляя душевные сомнения, Кайян продолжал двигаться вперед. Несколько дней спустя Кайян внезапно остановился и уставился перед собой, широко распахнув глаза. На его лицо отразилось изумление. Перед ним был огромный скелет. Через сотню метров от него недвижимо лежал на земле белый скелет, однако Кайян ощущал излучаемую им гнетущую ауру. В высоту этот скелет достигал, по меньшей мере, 100 метров, а длину определить было трудно. Белые кости сверкали. Не уступая течению времени, скелет до сих пор не рассыпался в пыль и сохранился в прежнем состоянии. Кайян обходил этот гигантский скелет, даже не представляя, каким величием и могуществом он обладал до смерти. В конце концов, оправившись от шока, Кайян медленно направился к нему. Подойдя ближе, Кайян понял, что здесь не один скелет. Скорее всего, их было два. Один из них был достаточно величественным, чтобы его можно было заметить издалека, а другой был несколько меньше, хоть и был таким же изящным. На первый взгляд эти два скелета казались единой сущностью, однако внимательно присмотревшись, можно было увидеть, что меньший скелет был внутри грудной клетки большого скелета. Должно быть, эти два чудовища убили друг друга, резюмировал старый демон. Кайян кивнул, соглашаясь с его утверждением, потому что смутно ощущал следы жестокой борьбы. Эти два чудовища, большое и маленькое, сражались ради взаимного уничтожения. Чудовища были гордыми, ни один из них не струсил и не отступил. Меньшее чудовище явно прорвало гигантское брюхо, однако враг нанес ему смертельный удар, и он вместе с противником пал замертво. Спустя много лет ветер и солнце, пыль и дождь похоронили следы этой битвы. Однако в гигантских костях осталась непреклонная кровожадная аура. Кайян был не на шутку шокирован, он не мог оторвать взгляд от гигантского скелета. Он понятия не имел, что за чудовище могло обладать таким огромным телом. Даже упав на землю, он возвышался на сотню метров, и это была лишь часть скелета. Тело, скрытое в земле, было еще больше. Могущественной аурой были окружены даже его кости. Это было необычайно сильное чудовище, что позволило маленькому чудовищу сражаться с таким угнетающим противником на равных. «Старый демон, ты знаешь, что это за чудовище?» — наконец спросил Кайян, когда опомнился после долгого молчания. «По останкам нельзя ничего определить», — ответил старый демон. Протянув руку, Кайян осторожно коснулся одной из гигантских костей, однако как только он это сделал, кость с шумом рухнула. Это вызвало неожиданную цепную реакцию, и остальные кости двух скелетов затрещали, а затем превратились в груду пыли. Эти двое погибли здесь, здесь их души прекратили свое существование. Подобной судьбы не смогли избежать даже два сильных чудовища, и это было действительно печально. После некоторых раздумий глаза Кайяна вспыхнули, он принялся быстро осматривать останки. «Что ты ищешь, молодой хозяин?» — слегка озадаченно спросил старый демон. «Их кровавые капли. Эти два чудовища были настолько могущественными, разве их кровавые капли не могут быть из ряда вон выходящими?» — с волнением ответил Кайян. «Эти двое мертвы уже столько лет, разве их кровавые капли не должны были исчезнуть? Готов поспорить, что они еще здесь. Ты веришь в это?» — уверенно улыбнулся Кайян. «Пожалуйста, просвети меня», — смиренно попросил старый демон. «Это место находится в невероятно глубокой долине, окутанной облаками, поэтому если кто-то и попадал сюда, то только культиваторы истинного элемента, верно?» — слегка рассмеялся Кайян. «Даже я оказался здесь, потому что отчаянно убегал, и другого выбора у меня не было, иначе я бы даже не подумал об этом. Но, молодой хозяин, даже если сюда не приходили культиваторы, это не значит, что чудовища не...» Внезапно старый демон замолчал, вспомнив, что они не видели даже следов чудовищ уже несколько дней. Ни культиваторов, изучающих местность, ни чудовищ, посмевших сюда добраться. Кровавые капли этих двух чудовищ действительно могут быть здесь. Кайяну было слишком лень объяснять дальше, но старый демон, конечно же, мог сделать свои выводы. Закончив говорить, Кайян вытащил каплю Ян, создал из нее лопату и начал копать. Кайян копал не бесцельно, вместо этого он решил копать там, где лежали гигантские кости. Естественно, он искал кровавые капли в гуще песка, там, где погибли эти чудовища. Поднимая пыль, откидывая в стороны грязь, Кайян быстро вырыл глубокую яму, стараясь не пропустить ни одного подозрительного участка почвы. Когда яма достигла сотни метров в ширину и нескольких метров в глубину, внезапно вспыхнул луч багрового света. «Нашел!» — радостно воскликнул Кайян, быстро и аккуратно отбрасывая землю. Его глаза горели тревогой и нетерпением. Он подозревал, что кровавые капли, оставшиеся после таких могущественных чудовищ, будут размером с голову или хотя бы размером с кулак. Однако его ожидания не оправдались. Кровавая капля, которую он нашел на дне ямы, была чуть меньше той, что осталась после смерти Юйчен Куня, и чуть больше той, что осталось после смерти чудовища четвертого класса. Он не ошибся, эти два чудовища оказались не такими сильными, как он думал. Не обращая внимания на сомнения, Кайян продолжил копать и вскоре нашел вторую кровавую бусину, однако она была похожа на первую. При жизни эти чудовища обладали равной силой, поэтому их кровавые капли не могли быть разного размера. Немного нахмурившись, Кайян взял две кровавые капли и, активировав тайное искусство истинный Ян, попытался понять, сколько в них энергии. К несчастью, Кайян, который сидел, скрестив ноги, сразу же судорожно дернулся, а на лице у него показалась несдержанная тревога. «Молодой хозяин!» — испуганно выкрикнул старый демон, однако не получил от Кайяна ответа. В следующий миг в тело молодого хозяина хлынул огромный поток энергии, и его душа задрожала. Эта энергия не была чистой. Это была смесь густой злой ци и звериной ауры. Эта мощь, с которой старый демон сталкивался, когда встречал великих демонических лордов, невольно заставила его задрожать. Кайян тоже дрожал от ярости, его меридианы в мгновение ока наполнились, скорость энергетического потока, который мчался по ним, значительно превышал скорость, с которой тайное искусство истинный Ян очищало энергию, а затем сохраняла ее в несгибаемом золотом теле. Он вмиг отбросил все прошлые сомнения, у него в голове мелькал лишь один вопрос: кем, черт побери, были эти чудовища? Почему кровавые капли, оставшиеся после их смерти, настолько не похожи на другие? Энергия всех кровавых капель, которые он поглотил, была невероятно чистой, и ее можно было легко обработать. Однако эти две кровавые капли отличались от них во всем. Их наполняли дикая звериная аура и злая ци. Любой культиватор, случайно поглотивший одну из них, определенно лишился бы человеческой натуры и стал бы чудовищем в человечьей коже. Неужели когда сила существа достигала определенного уровня, кровавая капля, появляющаяся после его смерти, так сильно отличалась от остальных. Кайян хотел прекратить поглощение этой энергии, однако все его попытки были бесполезны. Нахлынувшая энергия двух кровавых капель выходила далеко за пределы его контроля. Единственным выходом было справиться с ней, как можно быстрее ее очистив. Глава 225. Враждебность, пронзающая небеса. Уже через короткое время Кайян ощутил узкий прорыв от самого пика четвертого уровня воссоединения. Его культивация росла все выше и вскоре достигла пятого уровня воссоединения, а затем продолжила рост. Этот неожиданный прорыв заставил Кайяна немного запаниковать. Хотя он отчаянно желал стать сильнее, бушующий поток энергии, вливающийся в его тело, не был чем-то, что он мог спокойно принять. Мышцы напряглись, а тело Кайяна начало опухать. Его кровеносные сосуды опухли до такой степени, что они проглядывались под голой кожей, как бесчисленные земляные черви, которые извивались и придавали ему чрезвычайно пугающий вид. Через миг кожа Кайяна треснула в разных местах, и все его мышцы залило кровью. Все его тело превратилось в кровавое месиво. Под таким серьезным давлением его несгибаемое золотое тело стало активнее, чем когда-либо, и принялось поглощать и обрабатывать энергию. Однако Кайян не мог полностью контролировать поступающий поток энергии, хоть и активировал тайное искусство истинной Ян до предела. Бесчисленные приглушенные шумы, доносившиеся из тела Кайяна, сопровождались брызгами, и кровавый туман сразу же превращался в багровые огни, которые тут же окутывали полкилометра ближайшей земли невероятно жестокой мировой энергией. Взволнованный, старый демон в ужасе вскричал, словно муравей на раскаленной сковороде, однако он так и не получил от Кайяна ответа, поэтому не мог ничем ему помочь. Изо всех сил стиснув зубы, Кайян отчаянно переживал гнетущую боль, его тело гневно дрожало. Огромное давление привело его к порогу смерти, и он балансировал на нем, будучи не в силах сопротивляться. В тело Кайяна тек мощный поток энергии Юань, он ощущал, как раздувается его тело. Если так продолжится и дальше, он потеряет контроль над собой, а его внутренности сгорят. Хуже того, беда Кайяна была не только в бурном потоке энергии, но и в непревзойденной враждебности злой Ци, которая была смешана с этой энергией. Два чудовища даже после смерти обладали такой невероятной силой. Хотя они превратились в кровавые капли, это не могло уничтожить их души. К счастью, злая Ци угрожала несколько меньше, чем бушующая энергия Юаня. Кайян мог лишь сосредоточиться, не позволяя ауре чудовищ взять его под контроль и раздумывая, как же выйти из этого затруднительного положения. На самом деле, решение было очень простым. Все будет в порядке, пока его тело сможет поглощать и обрабатывать энергию с той же скоростью, с какой она его наполняет. Однако понимание заметно отличалось от воплощения. Он и без того разогнал тайное искусство истинный Ян, как только мог. У него не было возможности ускорить его. Единственным запасным вариантом было следующее. Очистить и сгустить его истинную Ян. Его истинная Ян походила на пламя, а энергия, втекающая в его тело, напоминала кованое железо. Если пламя будет сильнее, его температура, само собой, окажется выше и сможет расплавить железо. Как только у него возникла эта идея, Кайян стиснул зубы и зажег в Дантяне одну каплю Ян. Одна капля Ян содержала столько энергии Ян, сколько вмещали все его меридианы. Его раздутые меридианы тут же наполнились. По ним прокатилась волна обуревающей боли. Кайян крупно дрожал, словно его тело рвалось на части. Затаив дыхание, Кайян отчаянно сжимал меридианы, пытаясь уловить жар истинной Ян и очистить бурный поток энергии Юань. Для его воли это было серьезным испытанием. К счастью, в критический момент решающую роль сыграла несгибаемая воля, которая временно увеличила его силу. Теперь его сил было достаточно, чтобы противостоять накатывающей энергии. Казалось, его упорство может продержаться целую вечность. Вдруг давление стало ослабевать. Капля Ян отчаянно вспыхнула, превращая юаньцы в его меридианах в истинную Ян. Поскольку его юаньцы стала более чистой, скорость тайного искусства истинной Ян увеличилась. При таком подходе энергию, наполняющую его тело, можно было очищать гораздо быстрее. У Кайяна поднялось настроение, и оттуда же сжал меридианы, чтобы увеличить скорость юаньцы. Со временем истинная Ян в его теле становилась все чище и чище, а обработка, поступающая извне энергии, теперь стала на 50% быстрее. К тому же, разбухшее тело Кайяна постепенно возвращалось к изначальному виду, словно кто-то проткнул надутый мешок, позволив воздуху вырваться наружу. Облегченно вздохнув, старый демон наконец скрылся в шиле душилами, продолжая молиться. Как он мог не волноваться, когда смерть Кайяна означала бы и его смерть? Когда поток истинной Ян в его меридианах стал медленнее, Кайян взорвал каплю Ян и снова приложил силы к своей юаньце. Через полдня, когда его истинная Ян стала достаточно чистой, Кайян активировал тайное искусство истинной Ян. Он услышал, как из его тела слабо доносится нежный гул. Это был звук его юаньцы, которая беспрепятственно текла по его меридианам. Кайян понимал, что скорость, с которой истинная Ян очищала энергию юань, скрытую в двух кровавых каплях, теперь равнялась скорости, с которой та поступала в его тело, так что он мог прийти в себя. «Я жив!» – не удержался Кайян от вздоха облегчения. Осмотревшись, он заметил, что кровавые капли почти не изменились, точнее, совсем не изменились. «Кажется, я заметно недооценил энергию, содержащуюся в этих кровавых каплях». Это смертельное сражение навело Кайяна на некоторые мысли, обновило его силы и подарило ему проницательность. Важнейшей задачей культиватора воссоединения была подготовка к прорыву на уровень истинного элемента. Культиватор очищал юаньцы, пока не достигал определенного предела, и тогда она превращалась в истинную ци, а культиватор успешно выходил на уровень истинного элемента. Прежде Кайян, пытаясь укрепить силы, просто увеличивал объем накопленной энергии, однако после этого смертельного сражения он обнаружил, что добиться прорыва можно и другим способом. Другие способы были. Он обнаружил, что можно укрепить культивацию, даже не увеличивая количество энергии в теле. Естественно, он прорвался, когда его юаньцы достигла определенной частоты. Более того, с каждым последующим прорывом его юаньцы будет все чище и чище, постепенно превращаясь в истинную ци. Однако обычный культиватор не обладал уникальными преимуществами Кайяна, так что единственным вариантом для него было лишь добывать энергию из внешних источников, а потом медленно смешивать ее с юаньцы. Всего полдня назад Кайян был на грани смерти, однако он выжил и случайно открыл новую культивационную технику, которая была уникальной. Это открытие дало ему понять, что же он должен делать, находясь на уровне воссоединения. Кайян достиг просветления, и его тело окутал свет. У него были четкие путь и цель, и это было прекрасное чувство. Между тем в его тело продолжала без остановки течь энергия двух кровавых капель, которая неслась вперед, словно величественная река, и это лишь прибавляло ему сил. Полная враждебность и злая ци тоже была очищена, однако она не сливалась с энергией Кайяна, а постепенно вытекала из меридианов, собиралась на поверхности кожи и рассеивалась по ветру. Конечно же, Кайян знал об этой необычной ситуации, однако он находился в критическом состоянии и поглощал поток энергии, так что беспокоиться о таких вещах у него не было времени. Однако это подтверждало, насколько могущественными были эти два чудовища. Следы их присутствия остались даже после многих лет, прошедших со дня их смерти. Чтобы поглотить две кровавые капли, Кайян потратил целых 10 дней и потратил больше половины капель Ян, что хранились в его дантяне. Однако старого демона сбивало с толку, что Кайян поглотил такое огромное количество энергии, однако его культивация совсем не выросла. Он остался на 5-м уровне воссоединения. Это открытие не могло его не озадачить, потому что он не знал причин такой загадочной ситуации. Когда две кровавые капли окончательно исчезли, из тела Кайяна вырвался последний ручеек злой ци, который растворился в воздухе. Спустя 10 дней место, где Кайян медитировал, покрылось плотной кровожадной аурой, а злая ци разделилась на две части. Словно два чудовища возродились, чтобы сразиться снова, и теперь кружили вокруг Кайяна. Злая ци покрыла землю в радиусе 500 метров, и когда вытек последний ручеек, сражающиеся друг с другом злая ци внезапно стала обретать форму. Сражение продолжалось, а ци постепенно превращалась в двух чудовищ. Слева стояло чудовище, чье белоснежное тело в высоту достигало 150 метров. Гордая, величественная морда, бритвенно-острые клыки, украшающие углы рта, и длинный, крепкий, как сталь, хвост, покачивающийся на ветру. Никаких сомнений, это был белый тигр. Справа стоял огромный зверь ростом в 300-400 метров, его тело терялось в облаках, словно не имело конца, однако каждый раз, когда землю сотрясали его копыта, можно было заметить туловище быка. Белый тигр, раскачивающий небеса, божественный бык, раскалывающий землю, не удержался от восклицания старый демон. Когда оба зверя обрели форму, они взревели в небо. Атмосфера в долине тут же изменилась, и на Кайяна обрушилась всеобъемлющая аура. Кайян ощутил, как сильно замерзло его тело. Его так сильно сдавила превосходящая враждебность, что он не мог пошевелить даже пальцем. Перед его глазами были лишь два фантома, сражающиеся в смертельной схватке. Из-за чудовищных искусств тряслись небеса, а волны ветра и энергии яростно били по трескающейся земле. Это было эпическое сражение. Будучи живыми, чудовища возмущали друг друга, что в итоге привело к их взаимному уничтожению. Однако даже после смерти борьба их остаточных сущностей продолжалась. Поле битвы, на котором они сражались, находилось в теле Кайяна, который поглотил их сущности. Они были равными противниками при жизни, и даже после смерти каждый из них был достоин уважения. Несмотря на это, Кайяну было комфортно. Пока он наблюдал, как два чудовища сражаются не на жизнь, а на смерть, внезапное удивление вскоре сменилось покоем. Подобная война, сотрясающая небеса, не была зрелищем, за которым так легко мог наблюдать культиватор его уровня, и хотя это было сражение чудовищ, оно могло подарить много просветления и озарений. Постепенно Кайян забыл о течении времени, его разум полностью сосредоточился на двух чудовищах. Будучи единственным свидетелем, он внимательно наблюдал. Скрестив ноги, он сидел на земле, а враждебная масса, видимая невооруженным глазом, кружила вокруг него. Казалось, что она не способна повлиять на него даже немного. Глава 226. Печать белого тигра и печать божественного быка. В центре долины была огромная яма. Кайян выкопал ее, чтобы отыскать две кровавые капли. Однако со временем пыль и песок, переносимые ветром, заполнили яму, оставив лишь углубление в 1 фут. Яму окружала густая духовная ци, однако присмотревшись внимательнее, можно было разглядеть, что духовная ци разделилась на 2 части, на 2 фантома, которые были поглощены кровавой, жестокой битвой. Казалось, что битве 2 фантомов не будет конца, потому что ни одна сторона никак не могла одержать победу. И вот 2 фантома из духовной ци вдруг кинулись к центру ямы, утихли и покинули мир. Густая серая аура постепенно рассеялась, а пространство между небом и землей постепенно вернулось к прежнему состоянию. Спустя долгое время раздался оглушительный взрыв, и из ямы вдруг вырвался силуэт, который, взлетев в небо, словно орел, осторожно приземлился. Стряхнув с себя толстый слой пыли, человек спокойно замер на месте, его лоб нахмурился, словно человек погрузился в раздумья. Наконец-то появился Кайян. Противостоянию чудовищ не положило конец даже смерть, и ему пришлось от начала и до конца наблюдать их эпическое сражение. Это сражение могло разрушить землю, оно было древней легендой, и никто не мог стать ее свидетелем. Кайян наблюдал, как 2 чудовища злобно сражаются, обильно истекают кровью, однако упорно продолжают, совсем не проявляя страха. Чтобы в конечном итоге уничтожить друг друга, они снова и снова кидались вперед. Оба будто бы понимали, что их смерть неизбежна, поэтому они, зная, что выжить невозможно, сражались лишь ради величия и чести. Кайян никогда не думал, что чудовища могут проявлять храбрость, присущую великим культиваторам. Сражение заставило кровь Кайяна вскипеть и подарило ему понимание. К тому же, когда 2 чудовища исчезли, Кайян ощутил, как к его телу что-то добавилось. При жизни 2 чудовища не смогли определить победителя, однако после смерти, с помощью Кайяна им удалось снова встретиться друг с другом и воплотить в жизнь долгожданную мечту. Возможно, 2 чудовища оставили ему что-то в подарок, возможно, он сам заслужил это своим духовным трудом. Эту тайну ему не разгадать никогда. Вытянув руки, Кайян опустил веки и отбросил все посторонние мысли. Юаньцы в его теле заструилась, вырисовывая узор. Спустя миг из его тела донесся громкий звериный рев, и когда он выбросил вперед ладонь, в порывах ветра внезапно вспыхнула огненно-красная фигура. От тигриного рева задрожали небеса, а перед ним появился реалистичный свирепый тигр, состоящий из одной только юаньцы. Призрак тигра стремительно и величественно прыгнул вперед. Свирепая челюсть выглядела гордо и благородно, а клыки, виднеющиеся по краям рта, источали демонический холод. Кайян выбросил вперед другую ладонь, и из нее вырвался великолепный, могущественный бык, который ревел и топтал копытами землю. Испускаемое им давление походило на 1000 скачущих боевых лошадей, которые давили все, что попадалось им на пути. Никто и ничто не могли остановить его. Белый тигр, сотрясающий небеса, и божественный бык, раскалывающий землю. Однако сейчас белый тигр и божественный бык состояли из Юань Цика и Яна, так что их тела были огненно-красного цвета, который придавал их облику еще большую свирепость и кровожадность. Два иллюзорных фантома пробежали несколько тысяч метров и постепенно рассыпались на пылающие огни, качающиеся на ветру. Кай Ян, весьма довольный успехами, взорвался хохотом. Это можно было считать боевой техникой. Единственным отличием было то, что он получил ее от двух чудовищ. Вероятно, это будут считать чудовищной техникой. В этом мире было много боевых техник, однако тех, что имитировали чудовищ, было мало. В долине девяти Инь Кай Ян стал свидетелем того, как Вэнь Фэй Чэнь из кровавой банды применит аналогичную боевую технику. Однако созданный им тигр был лишь смутным фантомом, слишком воздушным и незавершенным. Его технику даже нельзя было сравнивать с техникой Кай Яна. Кай Ян в точности повторял действия белого тигра, сотрясающего землю, и божественного быка, раскалывающего землю. Два фантома ничуть не отличались от настоящих чудовищ, а их убойная сила была огромной. Благодаря этим двум чудовищным техникам боевая мощь Кай Яна взлетела на новые высоты. Кай Ян дал им имена: печать белого тигра и печать божественного быка. Осмотревшись, Кай Ян не мог не нахмуриться. Учитывая то, что ему пришлось выбираться из ямы, засыпанной песком, которая когда-то была пустой, он понимал, что провел здесь немало времени. «Старый демон, сколько это длилось?» – нервно спросил Кай Ян. «Полгода, молодой хозяин». Услышав это, Кай Ян резко выдохнул. Неудивительно, что его желудок молил о пище, он бы не ощущал этого, если бы не прошло столько времени. Однако пока было рано. Быстро стряхнув с себя остатки песка, Кай Ян сел и задумался о прозрениях и достижениях, которые ему полгода дарили кровавые капли. Через долгое время у него на лице показалась легкая улыбка. «Старый демон, позволь показать тебе небольшой фокус». «Небольшой фокус?» – переспросил слегка озадаченный старый демон. Кай Ян рассмеялся и не ответил. Вместо этого он одну за другой взорвал капли Ян, которые были в его дантяне. Спустя полдня воздух вокруг него зашевелился, тело Кай Яна мелко задрожало, а аура его вдруг стала гораздо ярче. Старый демон был невероятно ошеломлен. Каким-то образом Кай Ян, минуя стандартный процесс, прорвался на шестой уровень воссоединения. Как он это сделал? Полгода назад молодой хозяин поглотил огромное количество энергии, однако до сих пор твердо держался на пятом уровне воссоединения, не проявляя никаких признаков прорыва. Однако теперь, спустя полдня медитации, он как-то сумел перескочить через целый уровень. Более того, он не активировал тайное искусство, не поглощал энергию Юань. Иными словами, энергии в его теле больше не стало. Как ему удалось прорваться? Старый демон действительно был сбит с толку. Хотя его грызло любопытство, Кай Ян еще не открыл глаза, так что он мог лишь сдерживать подозрения. Спустя полдня аура Кай Яна стала еще ярче. Седьмой уровень воссоединения. Старый демон растерял все мысли. Прорывы Кай Яна были слишком странными, они превосходили его понимание. Лишь после внимательного изучения он обнаружил несколько подсказок. Старый демон заметил, что Юань Ци Кай Яна претерпела серьезные изменения. Хотя общее количество не изменилось, она стала в несколько раз чище и плотнее.